Пролог. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Альтернативный мир номер 1. 3 июня 1997 года. Поттер Мэннер. Гарольд Джеймс Поттер, наследник рода Поттер и один из ведущих молодых специалистов отдела Тайн по изучению пространственно-временного вопроса, в очередной раз внимательно перечитывал записи из книг родовой библиотеки, старательно выписывая на бумажку важные для его проекта моменты. Появление в библиотеке матери молодой человек заметил далеко не сразу. Женщина, прислонившись к косяку дверей, с теплой улыбкой смотрела на старшего из трех своих детей. Тот обложился свитками и книгами, и быстро делал записи в своем дневнике. В 17 лет он добился колоссальных успехов в направлении артефакторики, связанном с пространством и временем, став поводом для гордости всего многочисленного рода Поттер. «Гарри, ты собираешься присоединиться к нам на ужине?» – громко спросила Лили, при этом предусмотрительно отходя в сторону, зная скорость сына и рефлексы, вбитые отцом и крестным. Петрифик Устаталус угодил точно в двери, которые от подобного лишь скрипнули, выказывая свое недовольство подобным отношением. Юноша, виновато взглянув на мать, быстро убрал в кобуру свою волшебную палочку, после чего вложил закладку в книгу, с которой работал последние часы, щелчком вызвал личного домового эльфа и попросил того убрать книги и свитки на положенные им места. Все это заняло у него совсем немного времени. «Конечно, присоединюсь. Из-за двери извини, просто никак не могу отвыкнуть сначала бросать заклинания, а потом уже выяснять, что к чему», извиняясь, улыбнулся юноша, зная, что матери эти извинения не нужны, ведь она у него очень понимающая и умная. «Я уже привыкла к этой вашей с Джеймсом привычке», — отмахнулась Лили, после чего направилась к выходу. «Идем, отец уже заждался, он хотел поговорить с тобой насчет этого твоего проекта, которым ты сейчас занимаешься. Да и близняшки хотят с тобой играть, все же ты после сдачи всех экзаменов в Хогвартсе экстерном стал редко появляться у нас дома, они скучают. Знаю, но ничего не могу поделать», — взяв мать под локоть, бодро проговорил Гарольд. «Это слишком увлекательно, пытаться проникнуть в такие тайны магии, которые до меня были подвластны лишь волшебникам далекого прошлого. Настолько увлекательно, что ты в очередной раз отказался от предложенной помолвки с наследницей одного из дружественных нам родов». Перешла к одной из самых больных для юноши тем Лили. «Ма, даже не начинай», — простонал Гарри, понимая, что сейчас его ожидает очередная нудная лекция на тему женитьбы. «Я уже и тебе, и папе говорил, что сам буду выбирать себе супругу, меня эти безмозглые охотницы за деньгами и славой не интересуют. Сынок, не стоит быть столь категоричным, многие из этих девушек добились успехов в различных магических дисциплинах», — спокойно проговорила бывшая Эванс. «Или все дело в том, что ты присмотрел себе подходящую к твоим требованиям девушку среди молодых сотрудниц отдела тайн? Даже если и так, то ближайшие пару-тройку лет я не намерен связывать себя узами брака», — в дверях обеденного зала проговорил юноша, подводя мать к стулу по правую руку от места главы рода. Ужин прошел в непринужденной атмосфере, близняшки живо и красочно описывали свои впечатления от первого полугодия в Хогвартсе, взрослые же предпочли молча слушать и радоваться успехам девочек, вместе попавших на факультет Когтевран. Родители вместе с гостившим у них Ремусом Люпином также ударились в свои воспоминания о школьных годах, вспоминая забавные истории и происшествия, случавшиеся с ними. После ужина, сидя в кабинете отца, Гарольд ожидал начала разговора, который должен был касаться его проекта. «Так значит, тебе удалось восстановить наиболее полный метод создания маховика времени?» — негромко спросил глава рода Поттер, пристально смотря на своего сына. «Именно удалось», — кивнул Поттер-младший, ожидая продолжения разговора, понимая, что отец завел его не так просто, и сейчас, возможно, над ним завис Дамоклов меч. «Уже решил, где будешь проводить испытания своего метода?» — поинтересовался Джеймс, разглядывая кольцо главы рода, простое серебряное кольцо, без каких-либо изысков. «Пока нет. Есть предложение», — внутренне радуясь подобному развитию событий, поднял бровь Гарри, ведь это значило, что отец заинтересован в этом проекте и, возможно, даже даст ему возможность воспользоваться ритуальным залом в Хогвартсе, где он работал профессором Затиили, что еще лучше, родовым ритуальным залом, расположенным практически на открытом источнике силы. Родовой ритуальный зал, В обмен на непреложный обет не распространять эти знания за пределы семьи, спокойно изложил свое предложение Джеймс, внимательно наблюдая за реакцией сына и видя, как тот готов взорваться от негодования, добавил: «Гарольд, ты уже взрослый и самостоятельный человек, и должен понимать, что такую информацию передавать в руки отдела тайн опасно, ибо Министерство магии в очередной раз пытается продавить пакет законов, который ограничит древние и благородные рода, к которым относимся мы и многие наши союзники. Скоро придет твое время занять мое место, и ты должен уже сейчас научиться думать на перспективу. Я не собираюсь тебе запрещать изготавливать маховики времени на продажу, лишь прошу сохранить в секрете от посторонних метод их создания. Кроме меня в отделе тайн есть еще две личности, способные полностью воссоздать этот метод», — хмуро проговорил юноша, понимая, что едва отец узнает имена этих личностей, как его ждут проблемы. «Ты про своих ассистенток», — уточнил Джеймс, отчего Гарри лишь тяжело вздохнул, понимая, что глупо было надеяться на неосведомленность отца в этом вопросе. «Значит, ты отвергаешь кандидаток в невесты из-за кого-то из них, или ты еще сам не определился, за кем из этих двоих стоит ухаживать и добиваться взаимности?» Младший Поттер обреченно вздохнул. В проницательности и уме отцу никогда нельзя было отказать. Это было чертами, за которые юноша уважал и любил своего родителя, но одновременно и ненавидел, ибо они всегда создавали ему множество проблем и давали повод посмеяться над ним. Прикинув в уме, как лучше объяснить довольно щекотливую ситуацию, в которой он оказался, Гарри даже не обратил внимания на то, как едва заметно усмехнулся Джеймс, по лицу сына прочитавший мучившие сына вопросы. «Понимаешь, тут возникла некоторая проблема», — неуверенно начал Гарольд, понимая, что Джеймс как глава рода вряд ли оценит его любовные похождения до заключения официальной помолвки. «И насколько все далеко зашло?» — спросил после минуты молчания отец юного гения артефакторики, тяжело вздохнув. «Очень. Причем самое паршивое, что с обеими, и вообще как-то не специально и само по себе», — неопределенно ответил Гарри, стараясь придумать оправдание поправдоподобнее. «Отцу точно не понравится известие, что он переспал с обеими девушками после их очередной вылазки в обычный Лондон, где они напились до такого состояния, что никто уже не возражал против продолжения ночи в номере мотеля втроем. Поверхностное чтение мыслей быстро дало результат, и лорд Поттер во всех красках сумел из первых рук ознакомиться с похождениями собственного сына. Мужчина лишь внутренне поаплодировал успешности и везению своего наследника, а также сделал себе заметку поблагодарить жену за отличную идею использовать на Гарри легкое зелье рассеянности, которое позволило ему считывать поверхностные мысли сына, который был силен в окклюменции, но при этом не вызвать скандал. «И как давно это было?» — задал очередной вопрос Джеймс, внутренне усмехнувшись и облегченно вздохнув, ибо теперь сыну отвертеться вряд ли удастся. «Меньше недели назад», — честно признался юноша, понимая, что отпираться смысла нет, а отец может дать дельный совет и найти выход из ситуации, в которую он сам себя позволил загнать двум этим дьяволицам. «Хорошо, я разберусь с этим вопросом, но сначала стоит убедиться в работоспособности метода, не хотелось бы зазря тревожить уважаемых людей», поднимаясь со своего места и давая сыну знак следовать за ним, проговорил Джеймс. Выйдя на операционную площадку перед домом, взяв Гарри за руку, старший Поттер с помощью родового кольца сразу перенес их ко входу в ритуальный зал, созданный основателем рода, чье имя уже стерлось из истории магического мира, как и все его похождения. Располагался тот в неизвестном даже самим членам рода месте. Единственное, что знали про него, что находится он в пещере где-то в Альпийских горах. Зал был огромен, имел форму восьмиугольника. Его стены были отделаны гранитными плитами черного цвета с нанесенными на них цепочками рун, ставшими едва заметно светиться, едва отец с сыном вошли в зал. Гарри с большим интересом и трепетом осматривал зал, крутясь вокруг. Здесь он был впервые. Хроники рода хранили множество рассказов и описаний зала, но все это меркло в сравнении с тем, что ощущал юноша, лично оказавшись в этом поистине легендарном для рода Поттер месте. Остановив свое внимание на рунах, молодой человек с удивлением понял, что большинство из них даже не может опознать, не говоря уже о том, что не понимает, что именно значит и для чего применяются цепочки этих рун. Джеймс же тем временем уверенно шел прямиком к небольшому камню в форме семиконечной звезды, расположенному точно в центре зала, сделанному из красного гранита. «Завораживает», — «Не правда ли?» – тихо проговорил старший Поттер, видя, как сын взглядом пожирает это удивительное переполненное магией место. «Да, мне никогда не доводилось видеть ничего подобного, а в магическом зрении оно просто чудесно. Создатель этого места был настоящим лордом магии и художником, находясь под впечатлением от магических узоров, наполняющих зал и увиденных им с помощью магического зрения», признался Гарри. «Уже ради того, чтобы однажды увидеть это чудо артефактора в древности, стоит быть Поттером». Мужчина на это лишь понимающе улыбнулся, после чего, подойдя к камню, положил в его центр руку с кольцом главы рода, отчего по окружающему пространству прошла видимая даже простым глазом волна магии. Младший Поттер с открытым ртом смотрел на происходящие в зале изменения. Пространство под воздействием магии искажалось, а время в отдельных местах зала то ускорялось, то замедлялось, что хорошо было видно по витающим в воздухе частичкам пыли. «Гарольд, подойди ко мне», — позвал сына Джеймс, тем самым возвращая того в реальность. «Положи свою правую руку поверх моей. Ты уверен, что сейчас подходящее время для такого ритуала?» — тихо спросил Гарри, выполняя просьбу отца. «Да, иначе магия рода просто не позволит тебе провести тут исследование своего метода создания маховика времени. Ты мой наследник по законам Министерства магии Визингамота, но магией ты не был признан, как старший наследник и следующий глава рода Поттер. Сейчас это место принадлежит моему младшему брату, но я хочу передать его тебе, как более выдающемуся и сильному магу и представителю нашего древнего и благородного рода», пояснил свое решение мужчина, после чего проговорил: «Я, Джеймс Карлус Поттер, признанный магией глава рода Поттер, нарекаю тебя, Гарольд Джеймс Поттер, старшим наследником по праву силы». «Да будет так». С каждым произнесенным словом камень светился все сильнее, от количества магии вокруг становилось трудно дышать, ибо мужчина призвал в свидетели родовую магию, а вместе с ней и души предков, ушедших за грань. Средний палец на правой руке Гарри резанул от сильной боли, словно на него вылили раскаленный металл. От этого из глаз юноши брызнули слезы. Он не мог точно сказать, сколько длилось это действо, но ему было очень плохо и больно, и в какой-то момент сознание просто погасло. Альтернативный мир номер один. 10 июня 1997 года. Поттер Мэннер. Сознание вернулось к Гарри рывком. Юноша с удивлением осознал, что находится в своей комнате в Поттер Мэннере. Воспоминания о случившемся в ритуальном зале были смутными. Он помнил в основном лишь ощущение огромной силы, вливавшейся в него. Через несколько минут в комнате появилась Лили, перенесенная туда домовиком, явно прямиком из магазина по продаже зелий, совмещенного с личной лабораторией женщины, о чем свидетельствовала ее одежда. «Как себя чувствуешь?» – тихо поинтересовалась она. На удивление хорошо, садясь на кровати и пытаясь размять затекшие от долгого лежания мышцы. «А что собственно случилось? Просто ты оказался у нас парнем с большими сюрпризами», – проговорил вошедший через двери Джеймс. «Стал первым лордом магии рода Поттер за 100 лет. Не делай такое удивленное лицо, такое бывает, когда в роду появляется действительно сильный и одаренный волшебник. То есть я теперь глава рода Поттер», — обреченно проговорил Гарри, уже представляя, сколько проблем ему принесет подобное изменение в статусе. «Нет, ты по-прежнему старший наследник. Лорд магии рода и глава рода — несколько разные понятия. Глава рода — это его политическое лицо, человек, отвечающий за политическое и финансовое благополучие рода. Лорд магии рода — это представитель рода, который на несколько порядков лучше других способен контролировать и использовать родовые дары. Он отвечает за магическое благополучие рода», — дал разъяснение сложившейся ситуации Джеймс. «Уф, у меня аж камень с души свалился», — облегченно выдохнул молодой человек. «А что еще собственно дает мне мое новое положение? Сам узнаешь, когда прочтешь кодекс рода, не тот, что лежит на полке в библиотеке и содержит в себе лишь часть информации, доступной всем Поттерам, а его магический оригинал, содержащий самую полную информацию и свод правил и законов для главы и лорда рода, ибо оба этих, так скажем, поста, огромная ответственность», — проговорил Джеймс, при этом под строгим взглядом супруги решив закругляться. После этого Гарри был вновь отправлен в мир сновидений, ибо Лили решила внимательно обследовать сына, и, зная его характер и нежелание попадаться в руки колдомедиков, полные курсы которых она закончила и имела несколько лет практики, просто усыпила его. Альтернативный мир номер один. 29 июня 1997 года. Ритуальный зал рода Поттер. Гарри уже несколько дней, замерев в позе лотоса, медленно, по крупице ваял новый маховик времени, прямо из магии, материализуя ту собственной волей. Работа была уже практически завершена, юноше оставалось только совместить между собой части маховика. Артефакт получился достаточно массивным и тяжелым, нисколько не походившим на творение магов прошлого. Маховики, созданные ими, внешним видом и внутренним содержанием были настоящими произведениями артефакторики, а то, что получилось у молодого человека, можно было назвать лишь грубой заготовкой, над которой предстояло еще очень серьезно поработать. В тот момент, когда конструкция, наконец, была закончена и все ее составляющие заняли свои места, произошло то, о чем предупреждал один из первых создателей маховика времени. Капсула с песком времени пришла в движение. Уставший и заторможенный мозг Гарри не смог быстро понять, что именно происходит, а когда понял, было уже поздно что-либо предпринимать. Душа юного гения артефакторики быстро покидала оставшееся сидеть неподвижно тело, ее словно засасывало в огромную воронку. В какой-то момент он смог осознать, что куда-то движется, и в какой-то момент он столкнулся с чем-то непонятным. В результате столкновения на него обрушился целый водопад воспоминаний души из другого мира, где был свой Гарри Джеймс Поттер, успевший прожить недолгую, но опасную и полную приключений жизнь, только закончивший третий курс Хогвартса и вернувшийся после него в дом своих опекунов. Юноша также осознавал, что произошел равнозначный обмен знаниями между поменявшимися местами из-за его самоуверенности душами. Поток воспоминаний тем временем все больше усиливался, заставляя потеряться в них душу лорда магии рода. Альтернативный мир номер 2. Дата неизвестна. Сознание очень неохотно возвращалось к юноше, голова нещадно болела, из-за темноты, в которую было погружено помещение, в котором находился Гарри, рассмотреть окружающую обстановку не представлялось возможным. После нескольких неудачных попыток принять хотя бы сидячее положение он бросил эти бесполезные попытки и постарался уснуть. За ошибку, совершенную при создании маховика времени, ему предстояло заплатить серьезную цену. Утром его разбудили голоса за дверью, их обладатели пытались понять, что происходило ночью, отчего он так громко разговаривал во сне на неизвестном им языке, и почему большая часть электроники в доме работает со сбоями. После пришло понимание того, где он находится, отчего молодому человеку захотелось выть волком, ибо жизнь у местного Гарри Поттера была не самой хорошей и располагающей к всестороннему магическому развитию, как это было с ним, да и погибнуть во имя эфемерного всеобщего блага перспектива явно ниже среднего, особенно учитывая, что у каждого человека свое представление об этом самом благе и реально в магической Англии правят древнейшие и древние благородные рода. С трудом поднявшись, он смог наконец полностью осмотреть небогатую обстановку комнаты, в которой у родственников матери жил местный Гарри. С Дурслями он был знаком и по своему миру, семья с ними поддерживала отношения, ибо был шанс появления у Дадли детей волшебников, а терять возможность принять в род новую кровь Поттеры были не намерены. Пошатываясь и еле переставляя ноги, новый обладатель тела смог добраться до двери и, открыв ее, прошагал мимо замерших в недоумении родственников в сторону ванной. Стоя перед раковиной и рассматривая свое залитое кровью лицо, он пытался не дать себе громко и нецензурно выругаться. Вместо привычного 17-летнего юноши из зеркала на него смотрел подросток лет 13-14 на вид, на лбу виднелся странный шрам, из которого по всей видимости текла кровь. В шраме, отдаленно напоминавшем молнию, до его вчерашнего вселения находилась частичка силы постороннего волшебника. Скинув с себя пижаму, он медленно влез под горячий душ, стараясь смыть с себя грязь, пот и кровь. Водные процедуры помогли несколько прийти в себя, попытаться осмыслить ситуацию, в которой он оказался. Мир был очень похож на отражение его собственного в кривом зеркале. Чистокровные волшебники, презирающие и призывающие уничтожать обретенных, бред. Салазар Слизерин, создатель течения чистокровок, полнейший бред. Хогвартс, превращенный в убогое подобие того, в котором учился сам юноша. Как, запрет ученикам колдовать дома на каникулах, идиотизм. Непонятный выскочка Дамблдор, занявший место директора единственной магической школы Англии, при условии, что с самого его основания на это кресло мог претендовать лишь признанный мастер минимум двух магических дисциплин и чистокровный маг минимум в пятом поколении, утвержденный советом архимагов. Непонятно, кто, когда и как посмел упразднить совет архимагов. Просто невозможно. Он же победитель Геллерта Гриндевальда и верховный чародей Визингамота. Кто допустил подобное? Обладатель ордена Мерлина первой степени за непонятно какие заслуги? Бардак. С каких пор кто-то осмелился кидать представителя древнего и благородного рода без суда в присутствии всего Визингамота в Азкабан? Беспредел. Это была лишь вершина айсберга вопросов, роившихся в голове молодого человека, по бредовости всего происходящего с магической Англией. Вопросов же, касавшихся лично его, он вообще старался избегать, ибо от их обилия и содержания возникало жуткое желание начать бросаться во все стороны авадами. Немного успокоиться и прийти в себя Гарри помогло сверкнувшее на правой руке кольцо лорда магии рода Поттер. Значит, род и в этом мире признал его достойным этого почетного титула. Закутавшись в огромный халат, он поискал тапочки, так и не найдя их, хмыкнул и потопал в комнату, где обитал его предшественник. В голове молодого человека роилось множество мыслей и идей, но при этом даже в самом отдаленном уголке сознания не возникало трусливой мысли о суициде. Наследника древнего и благородного рода Поттер подобной ерундой не сломать, не зря же к его воспитанию приложили руку представители родов, из которых вышел не один темный лорд. Если мир не соответствует его представлениям о нем, значит, миру придется ужаснуться и подчиниться воле лорда магии рода Поттер, даже если для этого придется разрушить его до основания, и неважно, сколько времени и крови потребуют эти перемены. Дадли и Петуния при этом смотрели на него с таким видом, словно он привидение, горящее зеленым огнем глаза и расфокусированный взгляд заставляли их трястись от страха. Вкупе с ночными завываниями и воплями племянника, поломанной электротехникой и страшным внешним видом, родственники здраво рассудили, что лучше им с этим ненормальным до возвращения Вернона не пересекаться. В комнате найти нормальной одежды не удалось, лишь какие-то обноски на несколько размеров больше, чем были нужны ему. В школьном сундуке нашлось несколько вещей, которые подошли, но были они не в лучшем состоянии. Среди них также нашлась палочка, явно не подходившая юноше и сделанная не на заказ, что было еще одним нехорошим звоночком. Мантия-невидимка, бывшая качественной подделкой на легендарный дар смерти, мантию-невидимку, созданную младшим из братьев Певереллов, которая хранилась в его семье. Даже ему удалось всего лишь несколько раз, и то в присутствии отца и тогда еще живого деда, взглянуть на это чудо артефакторики. Также тут обнаружился альбом с фотографиями, который Гарри решил даже не открывать, для него родители всегда будут живы, а с тем, кто убил здешних Джеймса и Лили Поттер, он разберется и заставит ответить за содеянное. Также в сундуке нашлись учебники за три первых курса Хогвартса, которые тут же были отправлены легким жестом руки на книжный стеллаж, имевшийся в комнате, но из-за непривычки тела это действие отняло очень много сил разом. Это заставило Гарри чуть ли не взвыть от обиды, ибо теперь ему предстояло серьезно заняться этим телом и привести его хотя бы к минимальным требованиям по физическим параметрам и возможностям в оперировании магией, предъявляемым к ученикам Хогвартса, окончившим третий курс в его родном мире. Разобрав сундук, юноша обратил внимание на сову, сидевшую в клетке и с большим недоверием смотревшую на своего хозяина. Отсутствие связи с ним явно пугало красивую и умную птицу. Тихо пробормотав формулу привязки фамильяра, юноша мог лицезреть, как с совы спали чары слежения и контроля, что наводило юношу на очень неприятные мысли. Сев в позу лотоса, Гарри в новом теле несколько минут готовил себя активировать магическое зрение. Глаза от подобного издевательства над неподготовленным организмом резануло сильнейшей болью, которая быстро сошла на нет. Увиденное заставило его ругаться сквозь зубы. В подарок от местного Гарри ему достался целый букет проклятий и различных эффектов от зелий. Среди проклятий было три очень старых, присутствовавших в роду даже в другом мире, десяток проклятий, которые на него навесили 13 лет назад, и еще 6 за 3 года учебы в Хогвартсе. Это заставляло крепко задуматься и давало очередную причину более полно разобраться с воспоминаниями предшественника. Но такое количество проклятий сильно ограничивало выбор будущей леди рода Поттер, и ему придется пойти по стопам отца и заняться поиском подходящей ведьмы. Иначе велик шанс, что род Поттер прекратит свое существование в привычном и знакомом ему виде, а потомки будут с каждым поколением все слабее, вплоть до полного вырождения. С зельями было проще, главное найти независимого мастера зельеварения, и он легко справится с эффектами зелий, использованных на этом теле, ибо ничего действительно серьезного и опасного на нем не применяли. Робкий стук в двери заставил его отвлечься от изучения собственной магической ауры и перебора воспоминаний, связанных с Хогвартсом. «Открыто, продолжая сидеть в центре комнаты», — проговорил Поттер. Гарри неуверенно начала Петунья, видя, как вокруг племянника плавают различные предметы. «В общем, мы хотели с тобой поговорить. По поводу», — повернулся парень лицом к тете, открыв светящиеся зеленым внутренним огнем глаза. «Понимаешь, твоя магия испортила многие электронные вещи в доме, и мы с Вернаном». Начало миссис Дурсль, как ее прервал юноша. «Да, об этом стоит поговорить, и не только об этом», — рывком, с помощью магии поднимаясь на ноги, проговорил Поттер. Сидя вечером за столом, Дурсли с тревогой смотрели на спокойного как удав племянника, который быстро и умело приготовил ужин на четверых, извлек из запасов Вернона бутылку относительно хорошего красного вина и сейчас просто наслаждался приятным и спокойным вечером, ибо готовка позволила несколько успокоиться и отвлечься от горы проблем, которые на свою голову нашел молодой лорд магии рода Поттер. «Итак, теперь, когда все мы насытились, думаю, самое время перейти к разговору по теме, поднятой тетей Петуньей. Я готов выслушать ваши претензии», положив руки на стол, сказал Гарри, наблюдая за реакцией родственников, которые были ошарашены и выбиты из колеи поведением сидящего перед ними племянника. «Все просто, Поттер, ты своей ненормальностью причинил нам столько проблем и убытков, что если бы не письмо тех ублюдков, что подкинули тебя нам, я бы тебя давно выкинул на улицу», выпалил дядя Вернон, внимательно следя за вытянувшимся от удивления лицом парня. «Письмо? От кого? И почему вам, как моим опекунам, не выплачивали деньги на мое содержание?» В письме было хоть слово об этом? Начал сыпать вопросами Гарри, понимая, что ему на блюдечке с голубой каемочкой выложили главную проблему не самого хорошего отношения родственников к нему. Все же маленький маг своими выбросами может натворить очень много бед и доставить кучу проблем, особенно в доме обычных людей, где полно хрупкой электроники. «Да, когда тебя подбросили к нам под двери, с тобой была записка, в которой нас просили позаботиться о тебе и предупреждали, что если мы посмеем избавиться от тебя, то наша участь будет плачевной. Ни о каких деньгах там не было и речи», зло проговорил глава семьи старший Дурсль. «Кто подписался под этим письмом?» — повторил вопрос молодой человек, понимая, если родственники помнят его автора, то список проблем с поиском того, к кому следует предъявлять претензии за испорченное детство, сильно сократится. «Не было на нем подписи, но оно было явно магическим, ибо только мы его прочитали, как оно сгорело, не оставив после себя и пепла». Подобное известие заставило парня лишь тяжело вздохнуть. Если бы было по-другому, то это было бы слишком просто. Дальше разговор уже шел о размере суммы за принесенный Дурслим ущерб за 10 лет жизни мага в их доме и ночного спонтанного всплеска, угробившего часть электроники в доме. Прийти к соглашению удалось далеко не сразу, ибо спорившие не сразу поняли, что измеряют ущерб в разных валютах. Выяснилось это только после того, как окончательная сумма была названа. В итоге выяснилось, что Дурсли должны будут получить в 5 раз больше, чем рассчитывал Вернон, торгуясь и споря с племянником за каждый фунт. Поездку на Диагон-Аллею запланировали на воскресенье. В своей платежеспособности Гарри не сомневался, кольцо лорда магии рода давало доступ к обоим сейфам рода, взять деньги из которых, не будучи кровным Поттером, было просто невозможно. Гоблины даже по прямому приказу Визингамота или Совета Архимагов никогда не дадут доступ к сейфам древних и благородных родов, ибо подобное просто уничтожило бы их репутацию, как одного из надежнейших банков. Многие роды обратили бы после этого свое внимание на заморских конкурентов, коих было в достатке, а свою монополию на ведение банковских операций в Англии эти коротышки терять были точно не намерены. Вскоре первый день в новом мире подошел к концу, и Гарри, пожелав родственникам, устроившимся в гостиной, доброй ночи, отправился отдыхать. До визита в банк у него было еще 3 дня. За это время стоило разобраться с памятью бывшего обладателя тела и попытаться составить список врагов рода Поттер в этом мире, а также возможных союзников. Альтернативный мир номер 1, из которого пришел Гарри, очень далек от канонного. В нем не было ни Дамблдора, ни Волан-де-Морта, отчего история шла совершенно по другому пути. Альтернативный мир номер 2, близок к канону, отклонения от него до 3-го курса были незначительными и мало касались жизни именно Гарри Джеймса Поттера. Глава 1. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Альтернативный мир номер 2. Дата неизвестна. Проснулся Гарри рано, солнце уже поднялось над горизонтом, и в комнате царил легкий полумрак. За ночь воспоминания предшественника сложились в более понятную и слаженную картину, из которой выходило, что за всеми проблемами мальчика, который выжил, стоит Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор. Вот только чутье старшего наследника рода Поттер упорно кричало, что его очень умело и упорно подводит к такому выводу, словно кто-то использует этого человека как ширму для своих дел. Дел медленно, но уверенно ведущих магическую Англию к полному и безоговорочному краху по всем позициям. Сравнивая умения, полученные прежним владельцем этого тела за время учебы в Хогвартсе, и свои собственные за это же время в другом мире, Гарри ясно видел, что здешние английские маги, в случае, если кто-то из соседей решит оттяпать у них часть сокровищ и проредить их ряды, проблем возможному противнику не доставит. Качество преподаваемых предметов было просто ужасающе низким, к тому же отсутствовала часть дисциплин, без которых было невозможно нормально научить юных магов даже основам. Гарри, разбирая воспоминания и перечитывая учебник по истории магической Англии, пытался понять, кто именно виноват в столь плачевном состоянии дел. Вариантов было три. Молодые пришлые из континента рода, вроде тех же Малфоев, которые и по сей день не имеют особого веса в политической жизни Англии, ибо только огромные состояния позволяют им протаскивать через Министерство магии законы, защищающие их интересы и сферы влияния. В Визингомате у них практически нет хоть сколько-нибудь серьезного веса, хотя они и создают много шума и крика, древние и старые благородные роды еще крепко держат власть в своих руках. Хотя многие древние роды поставлены на грани исчезновения, про древнейшие и говорить не приходится, ибо даже в его мире только один из них продолжал свое существование. Второй силой, которая могла привести магическую Англию к столь плачевному и унизительному состоянию, была Инквизиция. У этих ребят на магов всегда имелся здоровенный зуб, и лишь вовремя принятый статут секретности позволил магам Европы и Британии не исчезнуть полностью. Инквизиция даже была вынесена в отдельную структуру при подписании договоров по статуту секретности и наравне с королями подписывала его. Третьим вариантом шли внешние силы в лице различных стран, в частности некоторые колонии, те же Китай и Индия, из которых английские магические роды успели вывести огромные состояния за время колониальной зависимости тех от Великобритании. Были еще и индейцы, но эти в основном боролись с пришедшими к ним на континент чужеземными магами, причем нужно сказать успешно боролись, ибо в США за все годы их существования не образовался ни один магический род и не вышло ни одного мастера по какой-либо магической дисциплине. Проклинать аборигены умели надежно и навсегда, но самым вероятным противником, который бы сумел провернуть такое, были русские. Страшные и не поддающиеся расчетам на большие сроки народ. У магических родов магической Российской империи список претензий к разграбившим Россию в конце 20-х, начале 30-х годов 20 века английским и европейским магам был большим. Во время Второй мировой войны континентальные соседи в его мире сумели на собственной шкуре понять, что такое разозленный русский медведь. Англию подобная участь миновала, но только благодаря тому, что многие древние и старые роды предпочли добровольно вернуть награбленное. Здесь же подобного не случилось, и вполне вероятно, что русские просто помогают развалиться магической Англии, чтобы потом прийти и забрать то, что принадлежит им по праву. Стук в дверь отвлек его от размышлений. При этом о себе тут же напомнили затекшие от долгого сидения в непривычной для тела позе мышцы. Кое-как поднявшись на ноги, Гарри, подойдя к двери, открыл щеколду. За дверью мялся Дадли, весь вид которого давал понять, что парень хочет о чем-то спросить, но не решается, помня свои выходки в отношении изменившегося в одночасье двоюродного брата. Усмехнувшись и отметив про себя, что, однако, с людьми делает страшное сочетание страха и любопытства, юноша решил сам начать разговор и, жестом показав Дадли проходить внутрь, сам уселся на кровать, а кузен замер, сделав всего пару шагов за порог. «Ну и с чем ты пожаловал?» — поинтересовался Поттер, жестом притягивая к себе отрытый на дне сундука блокнот и обычную ручку. Даже такое простое и привычное действие ощутимо било по организму, не привыкшему к использованию невербальной бесполочковой магии. Заклинания надзора юноша не боялся, так как оно оценивало магическую ауру волшебника, а не его физический возраст, поэтому запрет точно не касался лорда магии рода, ибо пока ни одной совы из Министерства магии не пришло. «Ты вчера говорил что-то про то, что я могу быть магом», — неуверенно начал Дадли, огромными глазами смотря на летающие по комнате предметы. «Я говорил, что есть вероятность, что твои дети будут магами», — поправил его Гарри, с помощью магического зрения узнавший, что тетя и двоюродный брат являются скрибами, хотя Дадли был очень близок по развитости магической ауры к уровню очень-очень слабого мага, что было, по всей видимости, обусловлено долгим пребыванием рядом сильного мага. «Значит, они будут такими же, как и ты», — уточнил Дурсль-младший. «Есть такая вероятность, тут все зависит от стечения обстоятельств. Например, если твоя жена будет обычной девушкой, то вероятность рождения ребенка с магическими способностями 1 к 4, если она будет сквибом, то тут уже 50 на 50, а если же тебе повезет и ты женишься на волшебнице, то будет существовать уже практически стопроцентная вероятность рождения детей магов», — обрисовал картины возможного будущего юноша, причем его рассказ заставил Дадли серьезно задуматься. «И не стоит судить магов по тому, что я творил в детстве, то было результатом чьей-то халатности, ибо ребенка с магическими способностями очень редко отдают в семью простых людей, а если отдают, то им подробно описывают последствия подобного шага, а также назначают немаленькую сумму для покрытия расходов на содержание такого ребенка. А что ты говорил о готовности в таком случае взять на себя ответственность за племянников и племянниц в магическом мире?» — задал вопрос юноша, в котором явно проснулась деловая хватка отца. «Понимаешь, Дадли, отношение в нынешней магической Англии к обретенным волшебникам очень неоднозначное, и без защиты какого-либо магического рода об их судьбе никто даже беспокоиться не станет, ибо они никто и звать их никак. Мнение же обычных людей английских волшебников вообще не волнует, они даже придумали для них прозвище «магла», и по всем законам те проходят кем-то вроде разумных бесправных животных», — немного просветил брата по положению дел в магической Англии Гарри.